Глава 35. Папа Лучано, выслушав сообщение Энрике, как обычно, остался внешне совершенно спокойным. Вот только его пальцы сильнее сжали палку с золотым набалдашником, их костяшки побелели, и руки Лучано стали похожи на руки мертвеца. Это не укрылось от Энрике, он понял, что босс обеспокоен не на шутку. У Педро Гуина, стоявшего возле кресла позади папы, был растерянный вид. Его собственные планы тоже оказались под вопросом. Гуин надеялся не только доставить часы папе Лучано, но и, воспользовавшись случаем, раз и навсегда избавиться от Карада. И вот теперь все рушилось. «Что ты предлагаешь, Рико?» — спросил Лучано. «Вариантов два — устроить штурм Доуфорс или погнаться следом за этим парнем». «Нанять судно?» «Да». «И ты узнал, чье и где?» «В Лайта-экспрессе. У них есть такие же скоростные уиндеры. К тому же они никому не бросятся в глаза. Все знают, что почтовые суда появляются где угодно». «Ну а если все же попытаться проникнуть на Доуфорс?» «Раньше это сделать было нетрудно, но теперь на фирме предприняты особые меры безопасности. Там опасаются диверсии со стороны Маркоса». «А при чем здесь Маркос?» — не понял Лучано. «У Маркоса драчка с Бати, а Доуфорс подрядилась выполнить для Бати какой-то заказ». «Так-так». Папа Лучано повертел в руках золоченую палку и принял решение. «Хорошо, Рика, даю добро. Ты у нас не новичок, и, я надеюсь, знаешь, что делаешь. Люди тебе нужны?» «Нет, босс, я все сделаю сам». «Ну, хорошо, раз так». Когда Энрике ушел, Лучано посмотрел на Гуина. «Сможешь последовать за ним?» «Да, папа Лучано, я все сделаю», — с готовностью ответил Гуин. «И тебе тоже не нужны люди, Педро?» — усмехнулся Лучано. «Я не столь самонадеян, папа. Я возьму с собой троих». «Правильно. А судно наймешь у Федеральной почтовой службы».